Глава 9. После похорон Туберозова Ахилле оставалось совершить два дела. Во-первых, подвергнуться тому, чтобы иной его припоясал, а во-вторых, умереть, будучи, по словам Савелия, живым отрицанием смерти. Он непосредственно и торопливо принялся приближать к себе и то, и другое. Освободившись от хлопот за погребальным обедом, Ахилла лег на своем войлоке в сеничном чулане и не подымался. Прошел день, два и три, Ахилла все лежал и не показывался. Дом отца Туберозова совсем глядел мертвым домом. Взойдет яркое солнце и осветит его пустынный двор. Мертво. Набежат грядой облачка и отразятся в стеклах его окон, словно замогильные тени. И опять ничего. Наблюдая эту тишь, соседи стали жаловаться, что им даже жутко, а дьякон все не показывался. Стало сомнительно, что с ним такое. Захария пошел его навещать. Долго кроткий старичок ходил из комнаты в комнату и звал. «Дьякон, где ты? Послушай, дьякон!» Но дьякон не откликался. Наконец отец Захария приотворил дверь в темный чуланчик. «Чего вы, отец Захария, так гласно сужаетесь?» — отозвался откуда-то из темноты Ахилла. «Да как, братец мой, чего? Где ты о сю пору находишься?» «Приотворите пошире дверь. Я вот тут, у галушки». Бенефактов исполнил, что ему говорил Ахилла, и увидел его лежащим на примощенной к стене дощатой кроватке. На дьяконе была ровная холщовая сорочка с прямым отложным воротником, завязанным по-малороссийски длинную пестрой тесьмой, и широкие тиковые полосатые шаровары. «Что же ты так, это дьякон?» — вопросил его, ища себе место отец Бенефактов. «Позвольте, я подвинусь», — отвечал Ахилла, перевалясь на ближайшую к стене доску. «Что же ты, дьякон?» «Да вот вам и дьякон». «Да что ж ты такое?» «Уязвленно», — ответил Ахилла. «Да чем же ты это уязвлен?» «Смешно вы, отец Захария, спрашиваете, чем. Тем и уязвлен, кончиной отца протопопа уязвлен». «Да, ну что же делать? Ведь это смерть, конечно. Она враждебна, а всему естеству и помыслам преграда. Ну, неизбежно, неизбежно. Вот я этой преградой уязвлен. Но ты того, мужайся, грех, потому воля, определение. Ну, когда же я и определением уязвлен? Ну, что же ты это зарядил? Уязвлен, уязвлен. Это братец того, это нехорошо. Да что же осталось хорошего? Ничего». Ну, а если и сам понимаешь, что мало хорошего, так и надо иметь рассудок. Закона природы, брат, не обойдешь. Да про какой вы тут, отец Захария, про закон природы? Ну, а если я и законом природы уязвлен? Да что ж ты теперь будешь с этим делать? Тс, ах, царь мой небесный, да не докучайте вы мне, пожалуйста, отец Захария, своими законами. Ничего я не буду делать. «Однако неужто так и будешь теперь все время лежать?» Дьякон промолчал, но потом, вздохнув, начал тихо. «Я еще очень скорблю, а вы сразу со мной заговорили. О каком вы тут деле хотите со мной разговаривать?» «Да поправляйся скорее, вот что, потому что ведь хоть и в скорбях, а по слабости и есть, и пить будем». «Да это-то что, чтоб про это и говорить? Есть-то и пить мы будем, а вот в этом-то и причина». «Что? Что такое? Какая причина?» «А вот та причина, что мы теперь, значит, станем об этом, что было, мало-помалу позабывать, и вдруг совсем, что ли, про него позабудем?» «А что же делать?» «А то делать, что я с моим характером никак на это не согласен, чтобы его позабыть». «Все, братец, так, а придет время, позабудешь». «Отец Захария, пожалуйста, вы мне этого не говорите, потому что вы знаете, какой я в огорчении дикий». «Ну вот еще. Нет уж ты, брат, от глупостей воздерживайся». «Да, воздерживайся. А кто меня от чего-нибудь теперь будет воздерживать?» «Да если хочешь, я тебя удержу». «Полноте, отец Захария». «Да что ж ты такое?» «Разумеется, удержу». «Полноте, пожалуйста». «Да чего же полноте?» «Да так, потому что зачем неправду говорить мне? Чего вы меня не можете удержать?» «Ну, этот идиак даже просто нахал», — отвечал, обидясь Захария. «Да ничуть не нахал, потому что я и вас тоже люблю. Но как же вы можете меня воздержать, когда вы характера столь слабого, что вам даже дьячок Сергей грубит?» Грубит. Мне все грубят, а ты больше ничего, как глупо рассуждаешь. А вот удержите же меня теперь от этого, чтобы я так не рассуждал. Не хочу я тебя удерживать. Да, не хочу, не хочу за то, что я пришел тебя навестить, а ты вышел грубиян. Прощай. Да позвольте, отец Захария, я совсем не в том смысле. Нет, нет, пошел прочь, ты меня огорчил. Ну, бог с вами. Да, ты грубиян, и очень большой грубиян. И Захарий ушел, оставив дьякона в надежде, что авось тому надоест лежать, и он сам выйдет на свет. Но прошла еще целая неделя, а Ахилла не показывался. «Позабудут», — твердил он. «Непременно все они его позабудут». И эта мысль занимала его неотвязно, и он сильнейшим образом задумывался, как бы этому горю помочь. Чтобы вызвать Ахиллу из его мурьи, нужно было особое событие. Проснувшись однажды около 6 часов утра, Ахилла смотрел, как сквозь узенькое окошечко над дверями в чуланчик пронизывались лучи восходящего солнца, как вдруг к нему вбежал в попыхах отец Захарий и объявил, что к ним на место отца Туберозова назначен новый протопоп. Ахилла побледнел от досады. «Что же, ты не рад, что ли, этому?» — вопросил Захарий. «А мне какое до этого дело?» «Как какое до этого дело? А ты спроси, кто назначен-то?» «Да разве мне не все равно?» «Академик!» «Ну вот, академик, видишь, чему вы обрадовались. Нет, ей-богу, вы еще суетный, отец Захарий». «Чего ты суетный? Академик, значит, умный?» «Ну вот, опять умный. Да пусть себе умный. Нечто мы с вами от этого поумнеем». «Что же это? Стало быть, ученого духовенства не уважаешь?» «А разве ему не все равно, уважаю я его или не уважаю? Ему от этого ничего, а я, может быть, совсем о чем важнее думаю». «О чем, позволь спросить, о чем?» «О вчерашнем». «Вот ты опять грубишь». «Да ничего я вам не грублю. Вы думаете, как бы нового встретить, а я как бы старого не забыть. Что вы тут за грубость находите?» «Ну, с тобой после этого говорить не стоит», — решил Захарий, с неудовольствием вышел, а Ахилла тотчас же встал, умылся и потек к исправнику с просьбой помочь ему продать как можно скорее его дом и пару его аргамаков. «На что это тебе?» — спрашивал Парахонцев. «Не любопытство», — отвечал Ахилла. «Только после, когда сделаю, тогда все и увидишь». «Хоть скажи, в каком роде?» «В таком роде, что про отца Савелия не скоро позабыли, вот в каком роде». Пусть отец Захарий о нем чаще в слове церковном напоминает. Что отец Захарий может напоминать? Нет, он нынче уже науки любит, а я по-старому человека люблю. На этом кончились переговоры, и имущество Ахиллы, согласно его желанию, было продано. Оставалось смотреть, что он теперь станет делать. Дьякон получил за все ему принадлежавшее 200 рублей, сунул оба билетика в карман нанкового подрясника и объявил, что идет в губернию. Он уже отрубил себе от тонкой жердины дорожную дубину, связал маленький узелок, купил на базаре 2 большие лепешки с луком и, засунув их в тот же карман, где лежали у него деньги, совсем готов был выступить в поход, как вдруг приехал новый протопоп Иродион Грацианский. Это был благообразный человек неопределенного возраста. По его наружному виду ему с одинаковым удобством можно было дать 26 лет, как и 40. Ахилла подошел к этому своему новому настоятелю и, приняв от него благословение, хотел поцеловать ему руку, но когда тот отдернул эту руку и предложил дружески поцеловаться, то Ахилла и поцеловался. «Видишь, какой добрый!» — говорил дьякону, провожая его через час Захария. «Чем же вы так скоро это, отец Захария, заключаете его добрость?» — отвечал небрежно Ахилла. «Как же! Даже не позволил тебе руку поцеловать, а устный поцелуй — это добрость!» «А, по-моему, это больше ничего, как самая пустая поважность», — отвечал Ахилла. Теперь он уже ожесточенно ревновал нового протопопа к месту Савелия и придирался к нему, стараясь находить в нем все нехорошее, чтобы он никак не мог сравниться с покойным Туберозовым. Чем более новый протопоп всем старогородцам нравился, тем Ахилла ожесточеннее хотел его ненавидеть.